сказал он медленно. Вкус был немного странный, но все в порядке. Мик покатился со смеху, и за ним все остальные начали корчиться от смеха. Слезы текли по щекам, руки хлопали по бедрам, рты хватали воздух. «Ой, Тим, ну ты даешь! Гарри думает, что ты стоишь 60 центов на доллар, а я говорил не больше, чем 10, и вижу, что был прав. Больше 10 центов на доллар за тебя не дать». «В чем дело?» — спросил Тим, ничего не понимая. «Что я сделал? Я знаю, что на целый доллар я не потяну честно. Мик, если в твоем сэндвиче была не сосиска, Тим, так что же там было?» — со смехом спросил Мик. «Ну, не знаю». Тим сдвинул от напряжения свои золотистые брови. «Не знаю. Вкус какой-то другой». «Ну так рассмотри хорошенько остатний кусочек». Красивые руки Тима начали неловко возиться с кусочком сэндвича. «Понюхай!» — приказал Мик, оглядываясь и вытирая слезы тыльной стороной ладони. Тим поднес кусочек к носу, ноздри его вздрагивали. Затем опять положил хлеб и сидел в полном недоумении. «Я не знаю, что это», — сказал он трогательно. «Это экскремент, дурная ты голова», — ответил Мик с отвращением. «Ну ты дурак! До сих пор не знаешь, что это, хоть и понюхал». «Экскремент?» — повторил Тим, уставившись на Мика. «Что значит экскремент, Мик?» Все повалились от нового приступа смеха. А Тим сидел и держал в пальцах остатки сэндвича, терпеливо ожидая, когда кончат смеяться и ответят ему. «Экскремент, Тим, мой мальчик, это большой жирный кусок говна!» — провыл Мик. Тим задрожал, глотнул, в ужасе отбросил хлеб и, сжавшись, сидел, ломая руки. Все быстро отодвинулись в сторону, думая, что его вырвет, но его не вырвало. Он просто сидел и смотрел на них, пораженный горем. Это случилось опять. Он опять насмешил всех, сделав что-то глупое. Но он не знал, что это и почему это смешно. Его отец говорил ему, что он всегда должен быть начеку. Он не был начеку, он просто с удовольствием ел сосиску, которая была вовсе не сосиской. Они говорят, кусок говна. Но откуда ему знать, какого вкуса говно, если он никогда не ел его раньше? И что тут смешного? Он не понимал. Он так хотел понять, смеяться со всеми и понимать. Его большие синие глаза наполнились слезами. Лицо исказилось от горя. И он начал громко, как ребенок, рыдать, ломая руки и стараясь отодвинуться от них подальше. «Черт бы вас всех побрал, грязные скоты!» — заорала старушенция, выскакивая из двери, как гарпия. Желтые и малиновые цветы платья мелькали вокруг нее. Она подошла к Тиму, взяла его за руки, потянула, чтобы он встал, и с яростью посмотрела на присмиревших мужчин. «Пойдем, милок, пойдем со мной, я дам тебе что-то вкусное, чтобы отбить эту мерзость!» — успокаивала она его, похлопывая по рукам и поглаживая по голове. «А что касается вас всех, — прошипела она с такой злостью, что Мик отпрянул, — я надеюсь, что вы провалитесь в яму задницей вперед на толстую железную пику. Вас всех стоит выпороть кнутом за это. А ты, Гарри Маркхэм, присмотри, чтобы работа была закончена сегодня же и чтобы я больше вас никогда не видела». Квахча, она повела Тима в дом. Мик пожал плечами. «Чертовы бабы! Ни одной никогда не встречал с чувством юмора. Ну, пошли, надо сегодня заканчивать, надоело до смерти». Миссис Паркер провела Тима в кухню и усадила там. «Бедный ты, глупыш», — сказала она, подходя к холодильнику. «Не знаю, чего эти чертовы мужики находят забавного в том, чтобы дразнить дурачков и собак. Послушай-ка, как гогочут, как лошади. Смешно им. Я бы им испекла шоколадный торт и посыпала говном, раз это им смешно. Ты, бедняжка, тебя даже не вырвало, а эти блевали бы целый час. Великие герои!» Она обернулась к нему и смягчилась, так как он все еще плакал. Крупные слезы текли по щекам. Он все икал и шмыгал носом.